«Что? Ты действительно с ума сошел или пьян? Я тебе покажу, какое время наступило. Ступай и проснись!» «Пора тебе проснуться, Иосиф», — твердо сказал Петруччо. При этом имени Феникс отступил назад и испуганно глянул на Петруччо, прошептав: «Ты знаешь это имя? Я все знаю». «И хочешь, чтобы я купил твое молчание? Время выбрано недурно». «Нет, у тебя не имеется тех средств, чтобы купить у меня молчание. Настал час, когда мне приходится говорить. Посмотри на меня». Граф Феникс поднес руку к глазам, как бы для того, чтобы удостовериться, не грезит ли он и наяву ли произошло то, что он увидел. Перед ним вместо Петруччо стоял высокий человек в парчевом далматике, в пурпурной мантии, в многогранной, усыпанной камнями шапке с подвязями на голове. Это был византийский царь, виденный им на маскараде у Шереметьево. Но только что он признал его, как произошла новая перемена. Византийский царь на его глазах стал старым индусом в челме и подпоясанным шалью халате. «Кутрарари!» — вырвалось у графа Феникса. «Кутрарари!» «Да, Кутрарари был до сих пор твоим слугой Петруччо. Ты не подозревал этого?» «Ну как же мог я подозревать? Что могло быть общего? Разве допустим такой обман глаз?» «Все на свете — обман глаз. И все вещи не таковы на самом деле, какими они нам кажутся. Нужно уметь лишь заставить, чтобы видели их такими, какими хочешь. Ты сейчас видел во мне трех лиц, а может быть, я на самом деле четвертая, неизвестная тебе. Но я пришел говорить с тобой, Иосиф, не о себе, а о тебе. И пришел сказать тебе довольно, довольно лжи и обмана. Посвященный в тайные знания, ты бы мог достигнуть великого, но ты соблазнился благами земными, низменными, и, потеряв свою силу, думал, что заменишь ее хитростью. Тебе удалось устроить черное зеркало, в котором ты, подражая тому, что умеют делать посвященные, показал князю бессменному девушку, похожую на его возлюбленную. Потом ты выдал ее за другую и, условившись со своей сообщницей, разыграл с нею перед Потемкиным сцену внушения. Ты ловко догадывался о человеческих слабостях и выдавал это за чтение мыслей. Ты желал открыть тайну золота и решился приобретать его путем преступления». И до последней минуты у тебя был в руках ключ к истинным знаниям в медальоне, буквы которого истолковали бы тебе великий смысл письмен твоего пергамента. Ты нашел даже слово «милосердие» и не понял его. Ты не хотел понять, что только работа над самим собой даст тебе силы, которые ты мнил найти внешним образом, путем выкладок, цифр, заклинаний и поисков тайны золота. Все твои выкладки, цифры, заклинания и искания ложны, и не в них работа, а в самом человеке. Человек, работающий над собой, может знать будущее, может внушать свою волю другим и читать в чужих мыслях. Чтобы доказать тебе, что это так, знай, ты, по моему внушению, выбросил из окна своей лаборатории медальон, и в него под портрет была подложена мною записка, в которой я предупреждаю бессменного о том, что будет. А будет вот что. Яд, который ты приготовил, обратится во вред самому тому, кто захочет подбросить его. Уже тогда, когда я писал эту записку, я знал, что твой дом отцепят и что ты сам не будешь иметь возможность исполнить задуманное, а приедет банкир и возьмет у тебя твое средство, чтобы самому быть наказанным за свои дела. Он рассчитается сам за себя, но и твой час настал». Ты, сам того не замечая, принял уже яд, приготовленный тобою. «Не может быть!» — воскликнул Феникс, до сих пор слушавший молча, подавленный, обезумевший от страха. «Когда ты кончил и приготовил два шарика из своей пасты, один ты спрятал в коробочку, которую передал банкиру, а другой...» «Другой там, на столе», — проговорил Феникс. «Этот другой предназначался тобой для девушки, которая была заперта в твоем подвале. Ты хотел освободиться от нее, как от опасной улики. Но, окончив свою работу, ты почувствовал голод и стал есть». «Да, я стал есть», — подтвердил Феникс. «В твою еду упал второй приготовленный тобою шарик. Проверь мои слова». Феникс кинулся в лабораторию, схватил один из стоявших там пузырьков и облил находившейся в нем жидкостью остатки консервов, которых не доел после своей работы. Они покрылись сейчас же мутно-зеленоватым отблеском, и в комнате почувствовался отвратительный запах. Не было сомнения. Еда, употребленная Фениксом, была отравлена страшным, приготовленным им ядом, действие которого он знал. «Я отравлен!» — воскликнул он. «И ужас весь в том, что нет противоядия, и мне грозит верная смерть. Я буду знать, что меня ожидает неизбежная смерть. Я не в силах остановить ее. Всякий приговоренный к смерти надеется, но мне нет надежды. Это ужасно. Ужасно жить и осознавать это». «Тебе будет время раскаяться», — сказал Кутрарари. «Нет, при такой пытке жить нельзя, все равно, лучше разом кончить». Феникс снова схватил одну из склянок и хотел поднести ее к губам, но руку его остановила другая сильная рука. Офицер, окруженный полицейскими, явился вовремя, чтобы арестовать его.